Делать нечего. Желание ее высочества закон. И старый сейраф, скрипя сердце, повел принцессу на очередной большой прием. Сжав зубы, изо всех сил стараясь придать лицу веселое и беззаботное выражение, принцесса вступила под отобранный врагами отчий кров. В те мгновения, что они шли до более знакомыми с самого раннего детства залами и переходами, она готова была убивать всякого, кто попадется ей на дороге. И еще она с горечью замечала, что во дворце полностью сменилась обстановка. Мебель, лепнина, мозаика на стенах, оконные витражи – все было новым. И оставалось только гадать, каким образом эта выскочка сумела так перестроить дворец за какие-нибудь 2-3 месяца. Лишь полным напряжением воли Ариата держала свое отчаяние в узде. Нестерпимо хотелось то ли разрыдаться, то ли с диким криком начать колотить эти драгоценные вазоны с заморскими цветами и обдирать шпалеры со стен. Дорогу в тронный зал она могла пройти с закрытыми глазами, но приходилось играть роль наивной провинциалки, точно тяжелый груз, поднимать брови и стараться придать лицу как можно более глуповато изумленный вид. Конечно, в любую минуту кто-то из встреченных мог воскликнуть что-нибудь вроде «Великое небо! Да это же принцесса Ариата!» Однако она не боялась, более того, в глубине души даже страстно желала этого. Пусть замрет пораженный изумлением зал, пусть услышит ее слова к ним, исполненные самого жгучего презрения. Пусть стыд заставит покраснеть их щеки, когда она уличит их всех в одном гнусном предательстве. Однако они беспрепятственно проделали весь путь до тронного покоя и присоединились к толпе ожидавших выхода владычицы придворных и просто знатных сейравов, как из числа столичных жителей, так и специально приехавших дальних баронов. Ариата стояла не таясь, и сердце грохотало в груди ударами многопудового молота. Голова ее была гордо поднята, надменным истинно королевским взором она обводила толпу. Раз, другой и третий мелькнули знакомые лица, но все они словно ослепли или потеряли память. Принцессу не узнавал никто. Время от времени она бросала взгляды и на новый трон, стоявший, правда, на том же самом месте, что и отцовский, светло-золотистый, с высокой спинкой и плавно изгибающимися линиями, весь перевитый резными гирляндами цветов и фруктов, вместо прямого и жесткого трона черного дерева, подлокотниками которому служили искусно вырезанные связки мечей, секир и дротиков, опиравшиеся на спины разинувших пасти драконов. Ждать пришлось недолго. Вместо привычного завывания боевых рогов раздался нежный звук нескольких согласно поющих флейт. Занавес справа от тронного возвышения распахнулся. В золотисто-шафранной богатой одежде, так разительно не похожей на прежний наряд воинов Черного Ордена, с длинным мечом в драгоценных ножнах на правом боку не шел, не выступал, а именно шествовал никто иной, как Атор собственной персоной. Лицо его было неподвижно, подбородок заносчиво вскинут, глаза полуприкрыты. За ним появилось еще двое высокорослых гвардейцев в роскошной парадной броне. Словно лучи солнца скрестились длинные копья, окрашенные белым. Атор же тем временем встал на среднюю ступеньку возле трона и в торжественно напыщенном жесте воздел правую руку. Флейты тотчас смолкли. В проеме, откуда появился Атор и воины, что-то блеснуло. Так играет луч в неглубоком и чистом пруду, внезапно выхватывая какую-то деталь на дне. И все собравшиеся в тронном зале тотчас склонились в почтительном, но нераболепном приветствии. Ариата осталась стоять с гордо поднятой головой. Прямая и напряженная, точно туго натянутая струна. Кровь клокотала от гнева. Она жестокими толчками билась в виски, словно стремясь вырваться наружу и затопить сознание багряным туманом боевого безумия. Когда человек теряет власть над самим собой, одержимый одной лишь мыслью – убивать. И не останавливается, пока само его тело не будет изрублено на куски, не чувствуя ни страха смерти, ни боли от ран. По залу пронесся вздох изумления, тревоги, враждебности. Ариата со злой, ласкающей каждую жилку мстительной радостью, увидела, как Атор изменился в лице, узнав, наконец, кто дерзко стоит перед ним и не думая гнуть спину. «Здравствуй, Атор, сильномогучий воитель!» — раздался в наступившей тишине звенящий голос принцессы. Она была поистине не в себе, упиваясь каждой каплей давно лелеянной мести. И не только Атору, но и всем собравшимся здесь, всему народу, даже всему миру. Арията шла одна против всех и уже ничего не боялась. «Остановить ее!» – не своим голосом, не то взвыл, не то взвизнул Атор, давая знак стражникам у себя за спиной. Одновременно его рука сделала какое-то быстрое, неразличимое глазом движение, и в Арияту полетели 3 трехлучевые звездочки. Никто в тронном зале даже не успел понять, что происходит. Тонко зазвенели упавшие на пол звездочки. А принцесса Арията, теперь ее как-то вдруг узнали почти все, шла и шла, живая и невредимая, прямо на Атора, подняв правую руку так, словно держала в ней невидимый меч. Никто так и не смог понять случившегося. Никто, кроме Атора, прекрасно понимавшего, что такое призрачный меч в действии. Именно этот клинок сам по себе, без вмешательства воли принцессы, отразил посланные в нее Атором метательные звездочки. Принцесса шла через окаменевший зал. «Так значит, ты в одиночку одолел весь Черный Орден? Прими мои поздравления, преславный Атор. Или ты уже забыл, чья рука отправила к праотцам саму предводительницу, над которой ты никогда бы не смог взять верх? Время платить, Атор, время платить». Однако Атором можно было бы назвать кем угодно, но только не трусом. Двуручный меч с шипением разрезал воздух. Лишь быстрый отблеск мелькнул, и тело воина распласталось в длинном, достойном восхищения прыжке. Призрачный меч встретил его в воздухе. Однако в самое последнее мгновение Атор успел покошачьи извернуться, и стремительное лезвие миновало его, задев лишь его длинный меч. Клинок рассекло надвое, большая часть лезвия зазвенела, ударившись о каменные плиты. В руках у Атора остался бесполезный обрубок. «Что здесь происходит? Во имя первозданных сил!» Вдруг раздался негромкий, но чарующий музыкальный голос, чистый, словно первый весенний ручеек. Из-за спин своих гвардейцев, уже рванувшихся было на помощь Атору, спокойной, но твердой поступью появилась владычица. Полубезумный, источающий ненависть взор Арияты столкнулся со спокойным, как море в часы штиля, взглядом владычицы. И принцесса даже замерла на миг, пораженная нечеловеческой красотой этого живого существа. Арията не могла поверить, что смертная женщина может иметь столь совершенные черты. На идеальном овале лица выделялись огромные ярко-голубые, как небесная синева, глаза, казавшиеся мудрыми и всепроникающими. Рука спокойно лежала на набалдашнике тонкого костяного стека. «А, вот мы и встретились!» – прохрипела Арията. Ненависть душила ее. Каждое слово приходилось выталкивать силой. «У меня, законной королевы Халлана, есть небольшой счет к тебе». И нежная принцесса, совсем недавно красневшая при самых невинных выражениях, вроде «О, проклятие!», бросила в лицо владычицы самое грязное и подсердечное ругательство из тех, что заставило ее выучить жизнь за месяц пути по халанским придорожным харчевням. Атор гибким барсом кинулся на Арияту сзади, хотя достаточно было одного лишь легкого движения невидимого оружия, от которого нет защиты. Однако он опоздал. Арията бросилась в атаку, и руки Атора обхватили лишь пустоту. «Принцесса?» – с удивлением и гневом вскричала владычица, сама делая шаг навстречу. Голубые с серебром одежды колыхнулись, белоснежный тонкий стек взметнулся наперерез невидимому клинку. И в тот же миг Арията с ужасом, равного которому она не ощущала, даже когда ждала смерти в заваленной телами комнате на втором этаже дома Гормли, почувствовала, что ее правая ладонь пуста. Нет, призрачный меч не встретил на своем пути непреодолимую преграду. Он просто исчез, сам по себе решил не участвовать в этом деле. Владычица, однако, примирительно улыбнулась за секунду до того, как обычный, видимый всем меч из стали подгорных гномов с шипением вылетел из ножен. Уроки старого рубаки не пропали даром. Первый же выпад Арияты оказался бы для владычицы последним, если бы Атор вновь не успел вовремя. Обрубок его меча легко отразил атаку принцессы. Железо заскрежетало о железо. Тут Атор чувствовал себя, как рыба в воде. Он загородил владычицу собственным телом. И хотя отличный клинок принцессы окровавил его левое плечо, сам ответил таким выпадом, что принцесса отбила его лишь в самый последний момент. «Меч!» – крикнул Атор, и в его руках тотчас появился поданный кем-то из стражников кривой семитар. Риата прекрасно понимала, что против этого мастера ей не продержаться и нескольких мгновений. По щекам ее текли горячие, злые слезы стыда. Однако на сей раз глубинная, не подчиняющаяся рассудку часть сознания принцессы оказалась сильнее даже желания отомстить. И она, эта часть, властно приказала ногам девушки искать спасение в бегстве. Как ни странно, ее не преследовали. Риата не помнила, как выбралась из дворца, как оказалась в той гостинице, где они жили с Эммельзарагом. А упав на кровать, она просто лишилась чувств, и спасительное забытье поглотило ее. Девушка очнулась в удобном возке. Скрипели полозья, сильные кони куда-то тянули экипаж по первому устоявшемуся снегу. Вот появилось лицо Эммельзарага. Глаза старика были печальны. Очевидно, он уже не чаял дождаться пробуждения Ариады. И сперва его взгляд был брошен просто по привычке. Однако стоило старику увидеть ее поднятые веки, как лицо его дивно изменилось, словно осветившись изнутри. Эммельзарак смотрел на принцессу с истинно отцовской нежностью. Дрогнувшая сухая рука старика бережно, едва ощутимо коснулась лба Ариады. «Хвала великому небу! Вы очнулись, госпожа моя!» Вырвалось у него, и сказано это было с такой теплотой и нежностью, что у Ариаты на глаза невольно навернулись слезы. Она узнала, что владычица приказала не причинять ей, Ариате, никакого вреда, дать спокойно уехать, куда она пожелает. Или же, если на то будет ее Ариаты воля, поселиться в любом месте Холландского королевства, не исключая и столицу его Дайры. «Ваше высочество целых 2 месяца пролежали без памяти», – тихо звучал голос Эммельзарага. «Я отрядил спешного гонца с посланием родне вашей. И вот пришел ответ. Ждут они вас. Слово особ королевской крови я не мог ослушаться». И тут впереди раздались какие-то крики и брань. Возок внезапно остановился, кучер привстал на облучке, грозя кому-то кнутом и требуя немедленно пропустить их лошадей. Сердце Ариаты оледенело недобрым предчувствием. «Да что это там такое?» – нахмурился Эммельзарак, откидывая полог и выбираясь из воска. Раздался характерный щелчок, который Ариата не спутала бы ни с одним звуком в мире. Старый сейрал пошатнулся и, цепляясь скрюченными пальцами за меховой полог, точно усталый путник, опустился на истоптанный снег. И спина его показала черное острие, безжалостная арбалетная стрела. Кучер в страхе что-то завопил и попытался бежать. Однако вторая стрела оказалась столь же меткой, как и первая. Преодолевая слабость, Ариата приподнялась. Еще плохо повинующиеся пальцы стиснули эфес меча, по счастью, оказавшегося рядом. «Разбойники!» Чья-то сильная рука одернула полог, и в возок просунулась голова и плечи бородатого воина в доспехах. Правая рука с боевой секирой опиралась на край саней. «Здесь! Здесь она!» – радостно заорал он. «Здесь!» – раздалось хриплое бульканье, тело обмякло и кулем повалилось рядом с лежавшим Эммельзараком. Выпад Ариаты был точен. Сталь пронзила горло незадачливого поимщика. Собрав все силы, Ариата выскочила на снег. Хорошо еще, что ее везли одетой и обутой по погоде. 2 всадников окружили их небольшой караван. Оба вершника из числа слуг Эммельзарага лежали мертвыми, пронзенные стрелами. На окровавленном снегу умирал кучер и сам старый сейрал. У Ариаты от слабости закружилась голова. Она привалилась спиной к боку воска, пытаясь удержать меч в боевой позиции. Ряды всадников раздвинулись. Вперед выехали 2, до самых глаз закутанные в меха. «Вот и встретились вновь принцесса Ариата Холландская», – с издевкой произнес знакомый мелодичный голос. Рыжий капюшон из пышных лисьих хвостов упал на спину, и Ариата воочию увидела перед собой владычицу. Однако теперь прекрасные глаза смотрели холодно и непреклонно. Приговор дерзкой мятежницы был уже вынесен. «А, это ты!» Ариата нашла в себе силы презрительно усмехнуться. «Что же еще ты могла сделать с законной королевой, кроме как подло убить ее, напав с двумя десятками против пятерых, из которых один был беззащитным и безоружным стариком?» «Повелительница, прикажи удавить эту гордячку!» Принцесса узнала голос Атора. Кутаясь в волчью шубу, он сидел на лошади рядом с владычицей. «Прикажи, моя госпожа!» «Это ни к чему!» – холодно усмехнулась та. «Взять ее!» Шестеро воинов в добротных кольчугах, выставив длинные копья, со всех сторон двинулись на принцессу. Горькая смертная тоска. Горькая настолько, что сама гибель, казалась по сравнению с ней избавлением, заполнила сердце Ариаты. Ожидание конца стало нестерпимым. И принцесса, чтобы просто не быть зарезанной, как овца ножом мясника, сама прыгнула вперед на острые, сверкающие под неярким зимним солнцем наконечники копий. Клинок гномов успел срубить навершие одной из пик. Второй выпад Ариаты пробил кольчугу на боку обезоруженного воина. Столь велика была сила отчаяния, что рука 16-летней принцессы обрела мощь зрелого убийцы. Согнувшись, воин-владычицы со стоном опустился на колени. Развернувшись быстро, точно дикая кошка, принцесса прыгнула вперед, надеясь дотянуться мечом до холеного лица владычицы. Атор соскользнул с седла, и один короткий взблеск его кривого семитара отбросил Ариату обратно к воску. «Не убивать! Взять только живой!» – крик владычицы ударил точно хлыст. «Зачем я ей? Неужто камни Халана, которые нельзя снять с трупа?» Ариата вырвала из-за пазухи заветный мешочек. Считанные секунды оставались в ее распоряжении, и она потратила их на то, чтобы со всей отпущенной ей богами и отчаянием силой ударить голубоватым клинком гномов по заветной святыне Халлана. Раздался хруст, Ариата рванула завязки, и на снег просыпалась разноцветная каменная крошка. У Атора вырвалось глухое проклятие. «Убить! Нет! Она все равно нужна мне живая!» – выкрикнула владычица, однако голос ее теперь отнюдь не был глумливым. В Ариату полетели брошенные тупым концом копья. От двух она уклонилась, но третья сбила ее с ног. На принцессу тотчас навалились в один миг, связав по рукам и ногам. «Теперь отойдите!» – приказала воинам владычица. И я с глухим неудовольством заметил Атор. «Ты? Ну, конечно же, нет!» С удивившей Ариату поспешностью поправилась повелительница Халана. «Ты, негодная тварь, проведешь остаток своих дней в подземелье!» Процедила сквозь зубы владычица принцессе. Ярость превратила прекрасное лицо в ужасную маску. «Если бы камни остались целыми, я подарила бы тебе свободу. В определенных пределах, конечно же. А так, за свои деяния надо отвечать». «Может, ее лучше все-таки убить?» Мрачно бросил Атор. «Ты ведь помнишь пророчество насчет этих камней, моя госпожа?» «Глупые суеверия», — отмахнулась владычица. «Я ничего не боюсь, особенно когда ты рядом. Сунь ее в мешок, отвезешь в дворцовое подземелье. Тела убрать, следов не оставляйте». «Нас учить не нужно», — криво ухмыльнулся Атор, делая знак своим головорезам. Через несколько дней забывший наследной принцессой Халлана медленно затворилась железная дверь, упрятанного глубоко под землю потайного каземата.